Глава 5. Игры для взрослых. Эмма. Тяжелые занавески приглушают свет в элегантном холле отеля, где каждый предмет кричит о роскоши. Мы с Вебстером словно два дилетанта, ворвавшиеся в мир загадок и опасных игр. Его глаза сверкают в предвкушении приключения, а мое сердце замирает при мысли о том, что мы собираемся совершить. Хакер сосредоточенно проверяет содержимое своего неприметного рюкзака. Он внимательно изучает каждый предмет. Флешки, шифровальные устройства, небольшой ноутбук. Мы знаем, что должны действовать быстро и незаметно. Нейт говорит мне план. Я должна проникнуть в служебное помещение под видом горничной, чтобы он мог взломать систему видеонаблюдения. Но для начала мне нужно добыть униформу. Ему предстоит отвлечь внимание консьержа, в то время как я проскользну к лифтам для персонала. Мы знаем, что у отеля есть проблемы с текучкой кадров, поэтому никто не должен заподозрить подвох. Мы уже заметили, что на заднем дворе отеля есть место, где горничная курит в перерывах. Нейт сумел вычислить время, когда персонал отправляется на уборку номеров. Мы решили использовать это как возможность. Когда они выйдут на перекур, я подкрадусь к их раздевалке. Ты уверена, что можешь это сделать? Его взгляд устремляется на меня, и я чувствую смесь беспокойства и доверия в его глазах. «Да, конечно. Это наш единственный шанс узнать правду», — отвечаю я, пытаясь звучать увереннее, чем чувствую на самом деле. Мы разделяемся. Наблюдаю, как Нейт направляется к ресепшену, чтобы создать отвлекающий маневр. Он должен будет занять внимание администратора сложной проблемой с бронированием. В это время я, с видом полной безмятежности, скользну за кулисы отеля в пространство, куда гостям вход воспрещен. Прохожу мимо администратора, который отвлечен разговором с Нейтом. Жесты моего напарника выразительны. Он жестикулирует, описывая воображаемую проблему со своим бронированием. Мой путь лежит к комнате служебных помещений, где находится раздевалка. Мои руки дрожат, когда я, минуя прачечную, осторожно подбираюсь к двери с надписью «Только для сотрудников». Сердце колотится так громко, что, кажется, оно способно выдать меня в любую секунду. Проскальзываю внутрь, руки трясутся. Я молюсь, чтобы никто не заметил моего присутствия, и кажется, что удача на моей стороне. Мой взгляд падает на тележку с чистым бельем и униформой горничной. Я быстро подхожу к тележке и, убедившись, что никто не смотрит, выхватываю форму, бросаю в свою сумку и направляюсь в наш номер. Добравшись до номера, я переодеваюсь, сердце стучит как бешеное. Стою перед зеркалом, тщательно расправляя складки на униформе. Она оказалась мне немного мала и тесно облегает мое тело. Замечаю, как она подчеркивает мои формы, и неожиданно для себя я чувствую прилив уверенности. Смотрю на свое отражение, и в этот момент дверь распахивается, и входит Нейт. В его глазах я вижу восхищение, и мне кажется, его взгляд окутывает меня невидимым пламенем. Он молча кивает, и это лучший комплимент. «Что?» — спрашиваю, заметив, как он пялится на меня. «Ты выглядишь...» Нейт замер, словно в его горле застрял каждый комплимент, который он когда-либо выучил, и вместо этого он просто выдохнул. «Так будто мы будем играть в ролевые игры». Я чувствую, как краска поднимается к моим щекам, и от его слов внутри меня что-то щекочет. Есть что-то в его взгляде, что заставляет меня чувствовать себя не просто горничной на миссии, а женщиной, которая неожиданно поймала интерес этого мужчины. «Хорошо, что у нас есть дела поважнее», — напоминаю ему и себе, пытаясь скрыть трепет, который вызывает во мне его присутствие. Я протягиваю руку, чтобы взять из его рук флешку и отвести взгляд от его лица, источающего такое сильное магнетическое притяжение. Нейт кивает с улыбкой, понимая, что смутил меня. Его уверенность меня раздражает. Он медленно приближается ко мне, его шаги уверенные и тяжелые. Еще один шаг, и он оказывается так близко, что я чувствую его тепло даже сквозь ткань униформы. Воображение рисует, как его руки окутывают мою талию, и я оказываюсь так близко, что чувствую его дыхание на своей коже. В комнате витает запретная страсть, и я знаю, что сопротивление бессмысленно. Представляю, как Нейт приближает свои губы ко мне, и как его поцелуй взрывает мое сознание. Это не просто желание. Это чистая потребность, столь острая, что она болит. Тогда он поднимает руку, и я думаю, что он собирается коснуться моего лица, но вместо этого он аккуратно убирает прядь волос, которая упала мне на щеку. Его прикосновение легкое, но оно оставляет жаркий след на моей коже. Мы обмениваемся взглядами, и в его глазах я вижу отражение моего собственного, скрываемого желания. В это мгновение все остальное отходит на второй план. Задание, отель, опасность. Остаемся только мы, и это влечение между нами, которое мы оба стараемся игнорировать. Но сейчас оно глубже, сильнее, и я понимаю, что после сегодняшней ночи ничего не будет прежним. «Надо идти», — говорю я, вырываясь из этого магического паралича. Нейт отступает, в его глазах мелькает сожаление, но он кивает. «Ты уверена, что справишься?» Его голос спокойный, но в нем читается волнение. Слова висят в воздухе и нарушают тишину комнаты. «Конечно», — отвечаю я, стараясь звучать уверенно, хотя мои колени слегка подкашиваются. Я сглатываю, пытаясь скрыть свою нервозность. «Ты спрашиваешь это у девушки, которая смогла пробраться к тебе в закрытую ложу в стрип-клубе?» Добавляю я с вызывающим тоном, пытаясь подбодрить себя. «Тогда мы точно прогорели». Нейт закрывает лицо рукой и вздыхает. Его плечи опускаются, словно на них легла тяжесть мира. Заметив его реакцию, я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Он медленно поднимает взгляд на меня, в его глазах мелькает искорка сарказма. «А как ты думаешь, ты попала ко мне в випку в стриптиз-клубе?» С этими словами он, как хозяин, по-царски заваливается на кровать, закинув руки за голову. Я на мгновение замираю, пытаясь вспомнить каждый шаг той ночи. «Но я просто запомнила пароль, который тебе продиктовали по телефону, по нему и прошла». Нейт качает головой, его уголки губ слегка поднимаются в полуулыбке, полной иронии. «Только по паролю тебя бы не пустили. Перед тем, как запустить кого-то в ложу к клиенту, хостес обязана уточнить, ожидаю ли я еще одного гостя, а уже после моего одобрения разрешают впускать. Такая система в стриптиз-клубах нужна, чтобы избежать нежелательных гостей и скандалов. Вдруг какого-нибудь клиента решит так навестить, к примеру, жена?» Мои глаза расширяются от удивления, и я чувствую, как мое сердце пропускает удар. «Что? То есть ты сразу знал, что это пришла я? Ну а кто еще перед этим активно напрашивался со мной?» Его голос звучит легко, но в его взгляде скрытая насмешка. Я кусаю губу, раздражение начинает подниматься во мне. «Ты знал, что я иду к тебе и все равно продолжил заниматься со стриптизершей?» Он пожимает плечами. Его взгляд становится холоднее. «А почему я должен был останавливать свой отдых из-за тебя? Решил не лишать тебя удовольствия понаблюдать?» Чувствую, как мое разочарование смешивается с горечью. Я думала, что тогда застала его врасплох, а он это делает со мной прямо сейчас. «Ты ведь мог сказать, чтобы охрана не пропускала меня и продолжить наслаждаться своим отдыхом, и тогда я бы не помешала тебе. Ты же сама захотела понаблюдать. Ты увидела все как есть, за исключением продолжения, которое обычно происходит в отеле. Я утолил твое любопытство и повеселился». Его тон становится скользким, а взгляд испытующим, как будто он ставит передо мной загадку, ответ на которую я должна была найти сама. «Ты отвратителен!» Кидаю ему перед тем, как решительно выйти из номера. Я спускаюсь вниз, иду по коридорам, стараясь не привлекать внимания. В униформе я незаметна, словно привидение. Мой путь лежит к серверной, где находится центр управления камерами. Мои шаги не слышны на мягком ковре коридора, но мой пульс громко отдается в ушах. Задача сложная. Мне нужно найти кабинет службы безопасности и без лишнего внимания подключить устройство Нейта к их сети. Он обещает, что это займет всего несколько минут, но уверена, эти минуты покажутся мне вечностью. Пробираюсь в служебную зону, где начинаю искать серверную. Наконец, нахожу ее, и вот я уже у двери кабинета службы безопасности. По расписанию у охраны сейчас должен быть обход. Раздается шум отодвигаемого стула и шаги. Охранник выходит, осматривая коридор. Это мой шанс. Скользнув в дверь, я оказываюсь в помещении, наполненном мерцающими индикаторами и жужжанием оборудования. Мое дыхание учащается. Внутри ряды мониторов, переливающихся разными оттенками серого. Сажусь за один из компьютеров и вытаскиваю флешку, которую Нейт подготовил для взлома системы. Он сказал, что она содержит программу, способную быстро скачать архив видеозаписей, не оставляя после себя следов. Вставляю ее в USB-порт, и на экране мелькают строки кода. Нейт шепчет инструкции в мой наушник, и я повинуюсь, хотя каждый щелчок клавиш наполняет меня тревогой. Каждый взгляд на экран — это возможность увидеть то, что мы ищем, но также и шанс быть пойманной на горячем. Секунды тянутся бесконечно. Мое дыхание приходит в норму, когда я вижу полосу прогресса на экране монитора. Все идет по плану. Нейт шепотом докладывает мне в наушник, что мне нужно уходить. Вдруг слышу шаги. Охранник возвращается. Пульс снова учащается, но прогресс-бар на экране уже достигает конца. Я выдергиваю флешку в последний момент и прячу ее в карман костюма. Поворачиваю, стараясь сохранить спокойствие. Сердце бешено колотится, но я готова к этому испытанию. «Простите, я заблудилась», — говорю уверенно и с улыбкой охраннику, когда он входит в комнату. Мои глаза встречают его взгляд, и я вижу в них лишь кратковременное недоумение, не более того. Ухожу, оставляя за спиной серверную, полную секретов. Теперь все, что нам остается, это проанализировать записи и попытаться найти нить, которая приведет нас к пропавшим девушкам. Миссия выполнена, но это лишь начало. По пути наверх мое сердце все еще бешено колотится от адреналина и от осознания, что мы сделали шаг вперед в поисках сестер Хилл. Открываю дверь и возвращаюсь в номер, где меня ожидает Нейт. Он сидит на кровати, облокотившись на изголовье, и что-то вводит на клавиатуре в ноутбуке, не отрываясь от экрана. «Справилась?» — спрашивает он, поднимая на меня взгляд. Я, пытаясь подавить волнение от только что пережитого, демонстрирую ему флешку в руке с добытой информацией и протягиваю ему ее. На лице у меня сквозит чувство гордости и легкое раздражение от риска, который мне пришлось на себя взять. Улыбнувшись, он хлопает два раза рядом с собой по кровати, приглашая меня сесть рядом, и разворачивает ноутбук ко мне. На экране уже мелькают кадры с камер видеонаблюдения. «Смотри», — он показывает мне записи, и его глаза светятся удовлетворением от собственной хитрости. Передо мной возникают архивы видеозаписей. Мои пальцы летают по клавишам, просматривая даты и время, пока не нахожу то, что искали. Видеозаписи начинают проигрываться на экране, и я вижу девушек, они смеются и болтают, не подозревая о грозящей опасности. Видео показывает, как девушки, одетые в откровенные наряды, покидают отель. Сосредоточенно вглядываясь в экран, я выдавливаю из себя: «Это они». Внезапно я замечаю, что Нейт даже не вставил флешку в ноутбук. Я замираю. Мой взгляд переходит от экрана на его лицо, на котором играет довольная усмешка. «Как ты это делаешь?» Он отводит взгляд в сторону, при этом его уголки губ поднимаются все выше. «Что? Ты ведь даже не вставил флешку в ноутбук. Как ты смотришь записи?» Нейт уделяет мне полное внимание, опираясь локтями на колени и смотрит прямо в глаза. «Пока ты играла в шпионку под прикрытием горничной, я отправил им запрос с подставной почты и запросил доступ к записям». «Это как?» Мой голос звучит недоверчиво и полон удивления. Он начинает объяснять, словно преподаватель, который пытается втолковать ученику очевидные вещи. Создал почту отеля, отличающуюся одним символом от официальной, скачал шаблон письма с запросом, который они обычно получают, и отправил такое же. Они ничего не заметили и отправили мне доступ к данным. «Серьезно? Так просто?» Мои глаза расширяются от изумления. «Да». «А это тогда что?» Спрашиваю, держа в руке флешку, которую я вставляла в компьютер в комнате охраны. «Там же был индикатор загрузки». «Это игрушка-симулятор вируса. Купил как-то давно на Амазоне. Все ждал момента, чтобы кого-нибудь разыграть». Возмущение во мне нарастает, как волна перед бурей. «Стоп. Ты хочешь сказать, что я просто так сейчас, рискуя собой, залезла в комнату охраны? И что я могла не переодеваться в эту дурацкую ворованную униформу?» Нейт смеется, и его смех звучит музыкально и заразительно. «Я не понимаю, чем ты недовольна. Тебе хотелось поиграть в шпиона, я дал тебе такую возможность. Понравилось?» Мои глаза вспыхивают гневом. Я хватаю подушку и начинаю бить по Нейту со всей силы. Каждый удар сопровождается взрывом моих криков, словно я выплескиваю весь скопившийся накал эмоций. «Ты!» — выкрикиваю я, не сдерживая голоса. «Просто!» — гнев усиливается с каждым словом. «Ненормальный!» Мое лицо искажается недоумением и раздражением, а Нейт пытается защититься. Его слова прерываются моими непрекращающимися ударами. «Остановись, прежде чем ты убьешь меня!» Ошарашенно и с легкой усмешкой произносит он, стараясь заблокировать следующий удар. «Я нашел, куда они поехали после этого отеля». «Что?» Я замираю с подушкой, зависшей над головой, словно время останавливается, и смотрю на сгруппировавшегося Нейта с недоверием и надеждой. Замечая мою реакцию, он с облегчением вздыхает, приоткрывает один из зажмуренных глаз и потирает щеку, где остается след от подушки. «Я вообще-то ожидал другой реакции на мою помощь тебе. Бормочет он, пытаясь выглядеть обиженным, но в его глазах теплится искорка иронии. «Ты ради веселья заставил меня проникнуть в служебное помещение. Ты хоть знаешь, что я только что пережила?» Мои слова дрожат от смеси страха, испытанного ранее, и невольного восхищения его наглостью. «Во-первых, я тебя не заставлял, ты сама захотела. А во-вторых, спасибо, Нейт, что добыл мне информацию, меня бы устроило». Он поднимает бровь, ожидая признания. С трудом собираясь с мыслями, я вздыхаю, и в моих глазах отражается смешанное чувство облегчения и раздражения. «Спасибо», — произношу я сквозь зубы и опускаю подушку обратно на кровать, пытаясь вести себя достойно. «Так куда они направились отсюда?» «Они уехали на частном трансфере в аэропорт. Оттуда рейс в Париж», — шепчет Нейт, и я замечаю, как его глаза внезапно становятся серьезными. «В Париж, значит?» Задумчиво повторяю я, взвешивая его слова и пытаясь представить следующие шаги. «Да. Летим?» Он вдруг загорается энтузиазмом, словно предвкушал новое приключение. «Что? Я не могу. Завтра у меня самолет в Штаты, поэтому мне скорее нужно вернуться в Милан». Мои слова застывают в воздухе, полные сомнений и неуверенности. «Я же обещал тебе, что позабочусь об этом». На его губах играет уверенная улыбка. «Это бессмысленно, Нейт». В моем голосе слышится разочарование. «Ты правда хочешь все бросить и сдаться в шаге от разгадки тайны?» В его голосе слышатся нотки разочарования. Я молчу, чувствуя, как его слова пробуждают во мне те самые страхи и сомнения, которые я пытаюсь заглушить. «После твоего розыгрыша я поняла, что ты прав. Мне так хотелось поиграть в шпиона. Я думала, что я могу на что-то повлиять, найти ответы. Но это иллюзия. Я простая журналистка, а не агент под прикрытием. Я заигралась, пора домой, в свою реальность». Мои слова полны усталости, но мое сердце бьется в нерешительности. «А как же двойняшки? Вдруг они живы, и ты единственная, кто могла бы их спасти? А ты хочешь сдаться и просто уехать? Ты сможешь потом жить всю оставшуюся жизнь с этим?» Его глаза пронзают меня насквозь, и я чувствую, как мое сопротивление начинает таять. Нейт знает, что он давит мне на мое уязвимое место, на мой дурацкий синдром спасателя. «Мы на верном пути», — продолжает он, и я ощущаю, как напряжение медленно покидает мое тело. «Мы найдем их». «Ладно, ты прав». Вынужденно соглашаюсь я, сдаваясь перед его убеждениями. «Надо только объяснить это все как-то Джареду». Вебстер отводит взгляд и опускает его, услышав имя своего друга, словно оно было напоминанием о неправильности того, что между нами происходит. Следующая остановка — Париж. Наше расследование продолжается, и хотя я искушена оставить все, глубоко внутри я чувствую, что мы на шаг ближе к разгадке этого запутанного дела.